Все верно, однако это не помешало нам потерпеть поражение более тяжелое, чем в приграничных боях, предопределившее, на мой взгляд, развитие многих дальнейших событий, действительно поставившие нашу армию, нашу страну на грань катастрофы. Мы переоценили свои возможности и недооценили вражеский потенциал, способности вражеских полководцев. Приказ о создании Брянского фронта был подписан 16 августа. А накануне произошло вот что. В присутствии Государственного комитета обороны и начальника генерального штаба Сталин принял двух генералов, срочно вызванных в Москву. При этом из-за поспешности или почему-то умыслу случилась такая путаница, что я тогда в ней до конца не разобрался, да и некогда было разбираться. На должность командующего Брянским фронтом я предлагал генерала Кузнецова. Прошу читателя не смешивать двух генералов Кузнецовых, о которых пойдет речь, с нашим замечательным адмиралом Кузнецовым, наркомом военно-морского флота СССР. Мое предложение со стороны Шапошникова возражений не встретило. Да из чего было возражать? Борис Михайлович знал Василия Ивановича не хуже меня, офицер нашей старой армии, он в гражданскую войну командовал Красным полком. Не из политических выскочек, образованный, рассудительный, волевой. Отечественную войну встретил на границе на Немане, возглавляя Третью армию, дислоцировавшуюся в районе Гродно, на одном из самых ответственных участков на стыке Прибалтийского и Белорусского военных округов. Или с 22 июня, соответственно, Северо-Западного фронта, которым, кстати, командовал его однофамилец Кузнецов, и Западного фронта. А стыки всегда самое притягательное место для ударов противника. Так было и в тот раз. Именно на стыке фронтов нанесла удар мощная третья танковая группа гитлеровцев. Она глубоко охватила нашу третью армию, Кузнецовскую армию с севера, а с запада обрушилась на нее 9-я фашистская армия. Как это выглядело на практике? Вот пример. 56-я танковая дивизия оборонялась в полосе 40 километров. Это слишком большое расстояние. Против нее действовал 8-й армейский корпус гитлеровцев из 3 пехотных дивизий, каждая из которых по силам и средствам вдвое превосходила нашу стрелковую. Получалось соотношение 1 к 6. Вполне естественно, что 3-я армия Кузнецова, оказавшись в окружении, в изоляции, вынуждена была отступать, пробиваться к своим, неся большие потери. Но какова была школа для командарма, продолжавшего сражаться в самых немыслимых условиях? В то лето, в лето наших неудач, редко кто из полководцев удостаивался наград, благодарности Верховного Главнокомандования. А вот Кузнецов и еще несколько человек удостоились такой чести в приказе номер 270 от 16 августа 1941 года. За мужество, за умение руководить войсками, конкретнее за то, что организовал выход из окружения 108-й и 64-й стрелковых дивизий и лично вывел из вражеского кольца 500 бойцов и командиров своей армии. Василий Иванович Кузнецов, проведя на передовой всю войну от первого до последнего залпа, стал в конце ее генерал-полковником, героем Советского Союза. Мы еще не раз встретимся с ним. Он принял на себя вражеский удар на границе утром 22 июня 1941 года. Он будет в числе тех полководцев, которые опрокинут фашистов под Москвой, и он же поставит самую последнюю точку в Великой войне. Это ведь Кузнецов приведет в Берлин свою третью армию. Простите, к тому времени прославленную третью ударную армию, воины которой возьмут Рейхстаг и водрузят над ним победное знамя. Фамилии тех знаменосцев известны. А замечательный русский офицер, советский генерал Василий Иванович Кузнецов, окажется в числе многих позабытых теперь славных сынов Отечества. Извинившись за небольшое отступление, возвращаюсь к тем непредвиденным обстоятельствам, с которыми столкнулся в кабинете Иосифа Виссарионовича. Да, на прием к Сталину был вызван по моему совету по согласованию с Шапошниковым генерал Кузнецов. Но, как говорится, Федот да не тот. Не Василий Иванович, а его однофамилец, генерал-полковник Федор Исидорович, командовавший, как мы уже говорили, Северо-Западным фронтом. Каким образом это произошло, один Бог знает. Вообще-то, сие не было особенно огорчительно. Я мало знал Федора Исидоровича, но представлял себе, что достоинства обоих Кузнецовых, как полководцев, примерно равны, а для дела важно лишь это. Но одновременно с Кузнецовым в кабинете Сталина появился генерал-лейтенант Еременко Андрей Иванович. Вот уж это было для меня полной и неприятной неожиданностью, и для Шапошникова тоже. Конечно, я стараюсь быть справедливым в изложении событий, в оценке людей, но понимаю, что мои симпатии или антипатии не могут не сказываться. Знаю товарищей, которые не разделяют моего отношения к Еременко, а я никогда не скрывал, что Андрей Иванович и вообще люди его типа нахрапистые, беспардонные, ограниченные и в то же время очень даже себе на уме, были, мягко выражаясь, неприятны мне. Удивляло вот что. Когда и как умудрился Еременко произвести на Сталина хорошее впечатление, какую услугу ему оказал, войдя в доверие. Может быть, еще на гражданской, а может быть, на Дальнем Востоке, когда там убрали Блюхера и Штерна. Начались осложнения у генерала Апанасенко, бывшего буденовского командира, в котором Еременко мог видеть конкурента-соперника. Во всяком случае, Андрей Иванович благополучно рос в должностях и званиях и перед началом войны возглавлял одно из крупнейших наших объединений – Первую Краснознаменную Дальневосточную Армию. Срочно вызвав Еременко в Москву, Сталин и Тимошенко столь же срочно присвоили ему звание генерал-лейтенанта и назначили командовать вместо Павлова самым опасным и трудным фронтом западным. Исправляй положение. Все это делалось поспешно, без учета мнения Генштаба. Вызывало удивление не только у меня, но и у Жукова, и у Шапошникова. Почему именно Еременко, полководческим талантом не отягощенный, не участвовавший, кстати, даже в освободительном походе в Западной Украине и Белоруссии, не сталкивавшийся с немцами, скорее всего, это Тимошенко и Буденный предложили. Требуется, мол, человек твердый, уверенный в себе. Уж чего-чего, а самоуверенности Андрею Ивановичу действительно хватало. Умел идти напролом. Да и здоров был детина, быку рога свернет. Косая сажень в налитых силой плечах. Он даже чуть сутулился под их тяжестью. Соратники, давно знавшие Андрея Ивановича, между собой звали его «Гориллой». Он, по-моему, не обижался. На посту командующего Западным фронтом Еременко ничем себя не проявил, положение не выправил, да и не мог он ничего сделать. Явно не по нем были масштабы. Прокомандовал лишь несколько дней. На Западный фронт прибыл Тимошенко, а Еременко остался его заместителем. Однако и вкус высокого положения изведал, и некоторую известность приобрел. В должности зама помотался по военным дорогам, насмотрелся и обрел кое-что на передовой в штабах. Однако в историю начального периода войны вписался главным образом полуанекдотичным случаем, когда полковнику Мишулину было присвоено сразу через ступень звание генерал-лейтенанта и вручена звезда героя.